Глава 4. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Зеленая зона. Жилой комплекс Элизиума. Лабораторный комплекс. В себя я пришел как-то непривычно резко, как будто кто-то в бок толкнул. При этом ощущения, что меня пробудили из глубокого сна, не было, как не было и стандартного отходника после наркоза. Я просто открыл глаза, бодрый, свежий, полный сил и готовый действовать. Регенерация организма завершена. Статус установки модификаций успешно. Можно покинуть капсулу. Крышка капсулы отъехала в сторону. Мои опасения, к счастью, не оправдались. Никакой вонючей слизи, никакой тошноты, ничего. Видимо, тот бедолага, с которым мы столкнулись в коридоре, выбрал ускоренную процедуру. Или еще что-то пошло не так, не знаю. Во всяком случае, чувствовал я себя прекрасно. Я повернулся, сбрасывая ноги с ложемента, и неожиданно для себя очутился на полу. «Твою мать!» Потирая ушибленный бок, я поднялся, опершись о ложемент, и меня бросило в сторону, как будто я от него оттолкнулся изо всех сил. «Да что такое?» Легкое головокружение заставило снова опереться о капсулу. На этот раз я старался двигаться медленно и аккуратно, как на планете с пониженной силой тяжести. «Точно!» Именно такие ощущения я сейчас и испытывал. «Элис?» — позвал я. «Что происходит?» Рядом тут же материализовалась проекция. Девушка снова была в очках, только сейчас к ним добавился белый лабораторный халат. «Была произведена модификация организма. Вы стали быстрее и сильнее. Сейчас нейропроцессор проходит калибровку. Мозгу понадобится немного времени, чтобы привыкнуть к новым параметрам организма. Это займет несколько минут». Постарайтесь в это время не совершать резких движений. Вон оно что. Ну, логично. Это если ты в зале железо таскаешь, результат приходит постепенно. А здесь скачкообразное усиление. Интересно, что получилось в итоге-то? Мысленным усилием я вызвал таблицу характеристик. Субъект номер 33286АН. Позывной Алтай. Раса. Землянин. Уровень. 16-й. Характеристики субъекта. Сила – 5, средний уровень. Выносливость – 5, средний уровень. Ловкость – 7, выше среднего. Восприятие – 7, выше среднего. Меткость – 5, средний уровень. Основано на последних данных, показатель может измениться. Боевая эффективность – 70%, высокая, основана на последних данных. Броня – 0, без одежды. Значения получены на основании анализа параметров физического состояния субъекта и их сравнения со средними параметрами других игроков, находящихся в зеленой зоне. Значения могут меняться по мере установки имплантов, аугментаций, использования брони и снаряжения при переходе в другие зоны полигона. Класс – разведчик. Специализация – мародер. Ранг специализации – 1. Для повышения ранга специализации установите необходимые модификации и приложения. Угу, понятно. Да, сила, ловкость и выносливость значительно подросли, даже по меркам зеленой зоны, где пасутся игроки разных уровней и стадий модификации. Это хорошо. А с виду так и не скажешь. Или скажешь. Я попробовал напрячь мышцы и присвистнул. А что, так можно было? Тело выглядит так, как будто я несколько лет из зала не вылезал. При этом лишнего объема нет. Бодибилдером меня не назовешь, а вот легкоатлетом, пожалуй, можно. Хорошая штука эти мышечные усилители, однако. Внимание! Для корректной работы имплантов и соответствия специализации требуется установка дополнительных приложений. Вывести список? Выводи, чего уж тут. Тактический ассистент. Обрабатывает загруженную схему действий, в режиме дополненной реальности выводит подсказки, направление движения, места преодоления препятствий, считает тайминги действий, стоимость 5000 кредитов. Тактический анализатор позволяет смоделировать несколько вариантов развития событий, оценить вероятность успеха для каждого из них, на основе полученных данных сформировать схему действий для последующей загрузки в приложение тактического ассистента. Стоимость – 5000 кредитов. Кошачий глаз. Фиксирует облучение лазерными лучами, характерное для систем прицеливания, и подает сигнал тревоги. В комплексе с тактическим анализатором и трекером целей позволяет установить местонахождение снайпера и маркировать его отметкой «Чужой». Стоимость 5000 кредитов. Инфракрасный сканер. Позволяет получить изображение в инфракрасном диапазоне. Используется для обнаружения живой силы противника и квазиживых биомеханизмов. Работает с детекторами индивидуальной брони. Требуется тактический ассистент, тактический анализатор, индивидуальная броня модификации «Мародер». Требуемый уровень развития 25. Недоступно для установки. Детектор движения. Позволяет обнаружить даже незначительное движение. Используется для обнаружения живой силы противника и квазиживых биомеханизмов. Работает с детекторами индивидуальной брони. Требуется тактический ассистент, тактический анализатор, индивидуальная броня модификации «Мародер». Требуемый уровень развития 25. Недоступно для установки. Драйвер индивидуального силового щита. Позволяет на короткое время направить всю энергию бронекостюма на создание мощного силового поля, предназначенного для отражения атаки с использованием огнестрельного и энергетического оружия. Время перезарядки и мощность щита зависят от используемого оборудования. Требуется кошачий глаз, тактический ассистент, тактический анализатор, индивидуальная броня модификации «Мародер», устройство индивидуального силового щита. Требуемый уровень развития 20. Недоступно для установки. Дальше следовал еще длинный перечень разнообразного софта, по большей части недоступного для установки по причине моего малого уровня. Я обратил внимание на то, что цены на софт были вдвое ниже, чем когда я просматривал их в Лимбе. Это многое объясняет. Хочешь превозмогать и нагибать в серой зоне? Плати больше. Нет денег? Ну тогда как все. Понятно, почему даже крутые и раскачанные бойцы скульптора не смогли нам оказать серьезное сопротивление. Банальная жадность. Да уж, скупой платит дважды. Подумав, я подтвердил покупку всех доступных к установке приложений. Немного денег еще есть, а лишним оно точно не будет. Выскочило предупреждение, что в момент инсталляции приложений возможно легкое недомогание. Я свернул его и принялся не спеша одеваться. Когда я уже натягивал куртку, всплыло новое уведомление. Приложения инсталлированы. Ранг специализации повышен. Текущий ранг – 2. Для повышения ранга специализации продолжайте устанавливать необходимые модификации и приложения. Внимание! Специальное предложение от корпорации New Vision. У вас есть возможность установить экспериментальную версию персонального ассистента для эффективного управления установленными приложениями. Предложение единоразовое и ограничено во времени. Стоимость установки бесплатна. Прогнозируемый рост боевой эффективности после установки экспериментальной версии персонального ассистента 15% и выше. Это еще что такое? Что мне еще впарить хотят? Элис, позвал я. Расскажи мне, что еще за приложение с персональным ассистентом мне тут навязчиво предлагают? Кажется, это что-то по твоей части. Секунду. Получаю информацию. Выражение лица девушки стало задумчивым. Кажется, это и правда что-то уникальное, раз у нейросети нет готового ответа. Обычно она выдает лекцию, не задумываясь. Странно. Персональный ассистент – это расширенная версия личного помощника, который используется в зеленой зоне для подсказок и вводного инструктажа, – встрепенулась Элис. Самообучаемый искусственный интеллект внедряется в нейропроцессор и берет на себе управление имплантами, позволив носителю сосредоточиться на выполнении текущей задачи, не отвлекаясь на управление многочисленными приложениями. Ассистент в фоновом режиме мониторит состояние носителя, окружающую обстановку, предупреждает об опасности, дает подсказки при необходимости, активирует защитные системы. Кроме того, персональный ассистент может по запросу носителя производить поиск в информсети и просто развлечь разговором. Благодаря уникальным алгоритмам ассистент постоянно обучается. Чем дольше он взаимодействует с носителем, тем больше становится похож на полноценную личность. Интересно. Я вспомнил, сколько софта уже напихано в мой базовый имплант, превратившийся в нейропроцессор, какая куча настроек у этого всего, и всерьез задумался. В боевой обстановке активировать нужное приложение – та еще задача, а на то, чтобы настроить сценарий автоматического срабатывания под каждую ситуацию, может не хватить и целой жизни, которая, в случае ошибки, на Рапсодии может оказаться очень короткой. Интересно, интересно. И как выглядит общение с этим самым персональным ассистентом? Сначала голосовая активация и команды, по мере адаптации и обучения ассистента, мысленное общение. То есть это получается прям полноценная личность? Совершенно верно, только искусственная. После установки приложения вы можете настроить ассистента по своему вкусу. В смысле по вкусу? Объясняю. Личный помощник, которым вы пользуетесь на территории зеленой зоны, то есть я, сгенерирован с учетом вашей психологической карты, составленной специалистами корпорации New Vision, ваших вкусов и предпочтений. То есть, ты хочешь сказать, что Дис и Марго видят не тебя, а кого-то другого? Элис усмехнулась, проекция покрылась рябью, и вместо нее передо мной оказалась барышня с внешностью модели с рекламного плаката нижнего белья, с гривой рыжих волос, спускающихся до самой оттопыренной и весьма аппетитной задницы, затянутой в облегающие штаны, и с внушительных размеров бюстом, выпирающим из куртки с наполовину расстегнутой молнией. «Личный ассистент игрока с позывным Дис», — бархатистым низким голосом промурлыкала красотка. «Ха! Ничего себе фантазии у нашего солнцепоклонника! А так и не скажешь!» Новая трансформация, я смотрю на высокого, плечистого парня средних лет, с коротким ежиком темных волос, внимательными серыми глазами и чуть свернутым на бок носом. Черт, кого-то он мне напоминает. Где-то я его видел. Угу, где-то. В зеркале, блин. Сходство не стопроцентное, но парень передо мной вполне мог бы быть моим двоюродным братом. Старшим. Те же черты лица, только более правильные. Рост чуть повыше, плечи чуть пошире. А так... Да, если это вытащили из подсознания Марго, значит, случай запущенный. Ох, и вляпался же я. «Личный ассистент игрока с позывным Марго», — бесстрастно произнесла Элис, прежде чем снова превратиться в саму себя. «Ты хочешь сказать, что этот образ что-то вроде моего женского идеала, что ли?» «Этот образ составлен с учетом ваших вкусов, предпочтений и психологической карты, составленной сотрудниками корпорации New Vision», — повторила Элис. «Однако, если вам не нравится, я могу выглядеть как угодно. Например, вот так». Изображение мигнуло, и Элис изменилась. Стала чуть выше ростом, грудь и бедра увеличились, короткая стрижка сменилась длинными каштановыми волосами. Цвет глаз сменился на голубой. Несколько секунд я стоял каменным изваянием, пытаясь осмыслить происходящее, а когда осмыслил, меня накрыло яростью. «Отставить!» — прорычал я. «Верни все обратно, немедленно, никогда, слышишь, никогда больше так не делай, тебе ясно?» Проекция снова перевоплотилась, и передо мной опять стояла Элис, слегка потупившаяся, как ребенок, который понимает, что сделал что-то плохое, но не знает, что именно. «Этот образ был взят...» «Забудь!» — рявкнул я. Настроение резко ухудшилось. «Ладно, к черту эмоции. Время. Уходит время, которого и так мало». Я покосился на таймер. 13 часов. Черт, а ведь так много еще нужно сделать. В чем заключается экспериментальность помощника? Я практически решился, но хотел прояснить все до конца. Очень уж странно выглядит щедрость корпоратов, которые норовят содрать денег за каждый вздох. Приложение тестировалось только на симуляторах. Установка в действующий нейропроцессор, имплантированный живому носителю, будет произведена впервые. «А, ну вот и ответ. Подопытный кролик, значит. В принципе, ничего страшного. Нейропроцессор, хоть и установлен у меня в башке, его оттуда можно в любой момент выковырять. И теоретически все, что мне грозит, это не сработавший в нужный момент софт. Если помнить о возможной вероятности сбоя, ничего страшного, думаю. Зато в качестве компенсации ассистент будет установлен только у меня. А это преимущество, которое на полигоне может стать решающим. Это важно. Не все ж на одном везении выезжать». «Понятно. Ладно». Я глубоко вздохнул и едва не упал от сильного головокружения. Тело еще не привыкло к тому, что воздуха модифицированной кровеносной системе нужно меньше, и не подстроилось, устроив мне кислородный передоз. «Установи приложение», — скомандовал я Элис. «Есть особые пожелания по личности персонального ассистента?» – деловито поинтересовалась проекция. «Есть!» – я усмехнулся. «Скопируй в приложении себя. Не знаю, правда ли мозгокруты из New Vision создали образ моей идеальной женщины, но с Элис, по крайней мере, приятно общаться. Если, конечно, общение с виртуальной проекцией не попахивает шизофренией». Дис и Марго, как выяснилось, меня уже заждались. У них на имплантацию и последующее восстановление ушло меньше времени. «Наконец-то!» — хмыкнул Дис. «Мы уж думали, тебя там на органы разобрали». «Не дождетесь!» — отшутился я. «Как дела, ребята?» «Это что-то невероятное, Алтай!» — восхищенно проговорила девушка. «Смотри!» В руках Марго держала невесть, откуда взявшийся стальной прут. Ухватившись за его концы, девушка напряглась и согнула его пополам. Судя по состоянию прута, этот трюк она проделывала уже не в первый раз. «Фантастика! Ты точно Марксмана выбрала?» Я усмехнулся. «Или у нас тут появился боец поддержки?» «Точно!» — Марго улыбнулась. «Я уже и софт нужный купила, и даже в симуляции попрактиковалась». «И как оно?» — с интересом спросил я. «Мне нравится!» — с жаром заявила девушка. На этот раз в ее улыбке мне почудилось что-то хищное. И я поежился, вспомнив, как Марго разделалась со снайпершей туристов. «Отлично. А у тебя как, Дис?» «Нормально. Однако у меня не очень хорошие новости». «Выкладывай». «Деньги. Эти ублюдки столько содрали за софт и импланты, что у нас практически ничего не осталось на оружие и экипировку». «Как так?» — я нахмурился. «А то, что мы получили на группу за зачистку скульптора...» «Эти твари обнулили мой браслет», — зло проговорила Марго. «Заставили меня перевести все деньги скульптору там, у него на базе, так что за меня платил Дис». Я решил сразу максимально поднять ранг Марго. Дис с чуть извиняющимся выражением лица посмотрел на меня. «Раз уж у нее нет опыта, лучше подстраховаться. Зато теперь у нас есть пехотный снайпер 4-го ранга, но очень мало денег». «Очень мало — это сколько?» «Чуть больше 200 тысяч», — поморщился Дис. «Да, хреновые дела. На эти деньги особо не разгонишься. Ни толковой брони тебе, ни пушек нормальных. Разошлись мы что-то с имплантацией». «Ладно, не бывает так, чтоб все и сразу. Что-нибудь придумаем». «Я покопался в товарах в магазине», — будто прочитав мои мысли, проговорил Дис. «Можем купить пару самых дерьмовых винтовок и боекомплект к ним. На этом все». Я почувствовал закипающее раздражение. «Ребята! О чем вы думали, когда в себя железо совали на все деньги, а?» — не сдержался я. Марго потупилась. «Угу. Ну, понятно, куда все ушло. Хотя оно вроде как и справедливо на самом деле. Марго самая слабая из нас... была. И повышение ее ранга — усиление всей группы. Только, черт побери, где теперь брать оружие?» «Джаспер!» — вдруг вырвалось у меня. «Он продавал оружие и снаряжение кому-то в зеленую зону. Не думаю, что напрямую администрации. Однозначно здесь есть кто-то, кто торгует поюзанными стволами и снарягой. И у него все это должно быть значительно дешевле, чем в магазине гребаных корпоратов». «Верно», — Дис кивнул. «Это может быть решением. Только как его найти?» «Элис», — позвал я. «Мне нужен торговец подержанным оружием и снаряжением. Где его искать?» «Информация о нелегальной торговле в системе отсутствует», — бесстрастно сказала Элис. «Кроме того, ее разглашение крайне не приветствуется администрацией полигона». «Блин, я надеялся, что помощник, или уже ассистент, сразу сдаст нам все явки и пароли, но не тут-то было». «Однако, если бы меня спросили, где можно получить такую информацию, я бы порекомендовала начать расспросы с административного центра», чуть помедлив добавила проекция. «Моя ж ты хорошая». «Начнем с административного центра», — повторил друзьям я слова Элис. «Хватит киснуть. Что сделано, то сделано. Давайте уже разберемся с этим, а то скоро время пребывания кончится, а мы еще при своих». Дис и Марго, кажется, немного воспряли духом. Ну и прекрасно. В конце концов, это всего лишь кредиты. «Так, где тут у них этот административный центр?»